Лицо исхудало и побледнело. Казалось, пережитые волнения и нечеловеческие усилия совершенно истощили силы этого несокрушимого человека. Он явно нуждался хотя бы в кратковременном отдыхе и лечении. Морган спустился к нему в каюту в сопровождении Яры, корабельного врача и Карма. Все четверо молча расположились у постели корсара. — Что вы скажете? — спросил помощник капитана у врача, когда тот осмотрел раненого. — Ничего страшного, — ответил врач. — Раны скорее болезненные, чем опасные, хотя одна довольно глубокая. Недели через две кабальера сможет вернуть полученные удары. — В этом не будет необходимости, доктор, — сказал Карма. — Люди, которые его ранили, должны быть уже у сатаны в преисподней. — Приведите капитана в сознание, — сказал Морган. — Я должен переговорить с ним немедленно. Доктор открыл свой саквояж, достал какой-то флакон с пахучей жидкостью и натер виски капитана. Через мгновение сеньор Ди Вентимилья открыл глаза, глядя то на Моргана, то на врача, которые склонились над ним затуманенным взглядом. — Гром и молния! — воскликнул он. — Я думал, это сон. — Еще не верится, что я на борту моего корабля. — И тем не менее это так, — ответил Морган, улыбаясь. — Я был без памяти, да, капитан? — Проклятые раны! — воскликнул с яростью корсар. — Уже второй раз они сыграли со мной злую шутку. — Должно быть, это были отличные удары. — Вы быстро поправитесь, сеньор, — пообещал врач. — Спасибо на добром слове. — Ну, Морган, как наши дела? — Бухта все еще блокирована. — А гарнизон форта? — Пока что просто глядит на нас. — Нужно попытаться прорвать блокаду. — Сегодня ночью? — Да, лейтенант. Завтра уже будет поздно. — Оба фрегата должны быть начеку, капитан. — Фу, в этом я нисколько не сомневаюсь. И очень мощно вооружены. На одном 18 пушек, а на другом 14. На 20 больше, чем у нас. Да, капитан? Я не думал, что они так хорошо вооружены, — прошептал корсар. Он помолчал немного, озабоченно нахмурившись, потом решительно сказал, — мы все равно выйдем в море. Необходимо прорваться сегодня же ночью, иначе нам не избежать двойной атаки и с моря, и с суши. «Выйти в море?» — с сомнением покачал головой Морган. «3-4 их бортовых залпа снесут все наши мачты и продырявят борта. А мы сможем избежать бортовых залпов». «Каким образом, капитан?» «Приготовив брандер. Разве нет какого-нибудь судна в порту?» «Да есть одна барка на якоре возле островка». Испанцы оставили ее сразу же, как только мы бросили здесь якорь. Вооружена двумя пушками и несет две мачты. С грузом? Нет, капитан. У нас есть горючие материалы на борту? Сколько угодно. Нет недостатка ни в сере, ни в смоле, ни в гранатах. Тогда прикажите немедленно готовить брандер. Если маневр нам удастся, один из фрегатов скоро будет в огне. — Который час? — 10, капитан, — сказал Морган. — Дайте мне отдохнуть до 2 ночи. В 3 я поднимусь на палубу командовать операцией. Морган, Карма и врач вышли, в то время как корсар снова улегся.